от счастья, что точно нужен. Обнимешь, любя, назовешь своим мужем. Уйдут невзгоды, пройдет тревога. Время как путь. Давай сейчас помечтаем. С тобой мы мир снов и иллюзий. И звезд нас будто море качает волной, и время быстро уносит рекой. Давай сейчас помечтаем. Давай сейчас помечтаем. С тобой, с тобой, с тобой. Давай сейчас помечтаем. Давай на воле отпустим обиды, слезы и злость. Я обещаю, что буду с тобой рядом всерьез. Мое сердце бьется, и только лишь о тебе. Пишу сейчас эти строки на лист бумажный о том, как я хочу бежать, хоть на красе это с тобой. Хочу родить тебе сына и подарить тебе дочь. Давай забудем, малыш, то, что было до нас. И мы начнемся сначала, не опуская глаз. Давай сейчас помечтаем. С тобой мы в мире снов и иллюзий. И звезд нас будто море качает волной, и время быстро уносит рекой. Давай сейчас помечтаем.